10. Оно. 1985 год. Они шли. Оно чувствовало, что они идут следом, сокращают расстояние, и страх оно нарастал. Может, оно и не вечно? Эта невероятная мысль наконец-то пришла в голову. Что хуже, оно чувствовало смерть своих детенышей. Третий из этих отвратительных, ненавистных мужчин-мальчишек переходил от одного яйца к другому, едва не теряя разум от отвращения, но продолжал идти, методично вышибая жизнь из каждого из яиц оно. «Нет!» — взвыло оно, шатаясь из стороны в сторону, чувствуя, как жизненная сила вытекает из сотни ран. Ни одна не была смертельной, но каждая исполняла свою песню боли, каждая замедляла продвижение. Одна лапа висела на тоненькой полоске мяса, один глаз ослеп. Оно ощущало и огромную рану внутри, результат действия яда, который одному из мужчин-мальчишек удалось впрыснуть в горло. Они шли, сокращали разделявшие их расстояние. И как такое могло случиться? Оно подвывало и мяукало, а когда почувствовало, что они совсем рядом, сделало единственное, что теперь оставалось — повернулось, чтобы сражаться.